Преподобный Феодор, князь Острожский. Преподобный Феодор, отчеством Данилович, князь Острожский, один из потомков князя Даниила Галицкого, жил в первой половине XV века и отличался ревностью к защите православия. В это время Великое княжество Литовское находилось в упорной борьбе с Польшей. Витовт, двоюродный брат польского короля Владислава Ягелла, опасаясь, чтобы митрополиты всея Руси, жившие со времен Петра постоянно в Москве, своим влиянием не установили братского единодушия между литовско-русскими и московскими землями, опасного для литовского правления, поспешил установить для своих земель митрополию отдельную от московской. Но еще более он старался прервать всякую политическую связь литовского княжества с короной польской. По смерти его Свидригайло, родной брат Ягелла, следовал его примеру. Для православия было полезным не иметь никакой зависимости от Польши, поэтому-то и Феодор, князь Острожский, помогал Свидригайлу против Польши и весьма прославился в этой борьбе. Усилив свои дружины наемными влахами и татарами, Феодор мужественно действовал против Жигмунта Кейстуговича, которого Польша противопоставила Свидригайлу. В 1432 году он овладел замком Смотричем в Подолье и подчинил Свидригайловой власти Луцк, главный из городов волынских. Вслед за тем разбил он наголову и взял в плен Бучацкого, старосту Каменецкой крепости, и опустошил окрестности Бреста-Литовского. Передавши княжеский престол и славу сыну своему Василию, Феодор, по сказанию краткого рукописного жизнеописания, принял в Печерском монастыре святое иночество и, усердно подвизаясь о своем спасении и благоугождении Богу, украсил душу свою всеми добродетелями. Память его 11 августа.